«Ага», – протянула я, разглядывая раны Маахва так, словно и в самом деле чего-то там понимала. «Спасибо, Скат Макрелевич. Лейтенант, вы хорошо все рассмотрели?» «А?» – как-то потерянно выдохнул у меня над плечом подопечный. «Да, да, благодарю». «Тогда опускайте. А какое из этих ранений было смертельным?» «Пока сложно сказать». Сирен пожал плечами. «Все удары были нанесены в одно и то же время. Последним его ударили под затылок, это точно». «Контрольный, что ли? Мясницкий какой-то удар?» Я посмотрела на Уилкина. Тот пожал плечами и взглянул на Ап-Ай-Калнара. Ваня разглотнул и чуть заметно поморщился. «Что-то бледноват он стал», — обеспокоенно подумала я. «А время смерти?» Я и сама не заметила, как перехватила инициативу. «В принципе, это же столичный проверяющий должен был задавать все эти вопросы. А я только наблюдать, молча стоя в сторонке. А получалось почему-то наоборот. Странно. Чего он молчит-то?» «Между двумя и тремя часами ночи». Сирен потянулся за простынкой. «Ну что, закрываю?» «Нет, погодите пока». Я покусала губу. «Так. Ну, все здорово. На это время у Эрина алиби просто мифрильное. Мало того, что между двумя и тремя часами ночи 12 июня капитан лорд Аптелемнар находился в непосредственной близости с... от старшего лейтенанта леди Анарел Тиони, так его еще наверняка и на автостанции запомнили. Особенно, если он допрашивал кассиршу и кондуктора насчет эльфийки в камуфляже и с рюкзаком. А он допрашивал. Короче, Эрин прикрыт. Уф, ладно. Что-нибудь еще можете сказать? Ну... Примерно за 2-2,5 часа до смерти он плотно поужинал. Желудок у него был полный. Алкоголь? Не слишком много. Доза как от 2-3 бокалов хорошего вина. Понятно. Я вздохнула. Брюс, ну а хоть какие-нибудь улики, а? Ничего, по слогам ответствовал гоблин, помотав головой. Чист аки младенец. Нож, конечно, еще не нашли. Ищем, Уилкин нахмурился. Ну, знаешь... «Понимаю. Так, и что получается?» Приехал наш иномирянский гость в распадок утром. Погулял денек, осмотрел достопримечательности. Я обошла вокруг Махова и осуждающе на него посмотрела. Вечерком пошел в ресторан, поужинал, выпил вина. Потом снова пошел гулять. Шел он, значит, шел, зашел в промзону, зачем-то сунулся в полуразрушенный цех, там споткнулся и упал на ножик. И так 6 раз. В тон мне подхватил гоблин. «Какое страшное самоубийство!» — воскликнула я, ухмыльнулась и подмигнула гоблину. «Гы!» — Уилкин гоготнул. Сирен скептически булькнул и все-таки накрыл труп простынкой. «Как вы можете?» — вдруг подал голос Ап-Ай-Калнар, о котором мы все уже, признаться, как-то позабыли. «Это ужасное циничное преступление, а вы...» «А что, собственно, мы?» Мы оба, я и Уилкин, с интересом посмотрели на эльфа, а потом переглянулись. В глазах гоблина недоумение постепенно уступало место тихой панике, и мне не нужно было читать мысли, чтобы понять, о чем сейчас думает капитан. О том же, что и я. Эру почти в ужасе осознала я, а ведь у парня это первый труп. Ну, мы и влипли. Ну, точно. Златоволосый Ваня радовал глаз нежно-зеленым цветом лица. Ноздри его подрагивали, да и вообще, как-то дышал он не очень ровно. Нехорошо дышал. Можно сказать, почти хватал ртом воздух. «Хе!» — вдруг начал Брюс. «Циничное. Это, знаете ли, не циничное. Вот пару месяцев назад, леди, вы помните? Секта кольценосцев». Я поморщилась. «Помню, помню. Добру тогда отдали приказ стрелять на поражение, что парни с превеликим удовольствием и выполнили. Привязали девчонку к алтарю, всемером отымели, вспороли живот и... Брюс, заткнись!» Громко-громко подумала я, видя, как пошатнулся и позеленел еще больше мой подопечный. Уилкин осекся и заткнулся. «Зараза! Этот гоблин хоть что-то соображает? Вот стошнит сейчас нашего столичного гостя, и кому от этого будет легче? Нет, нельзя дать парню опозориться. В конце концов, он не только мой сородич, но и представитель одного со мной сословия. Лейтенант!» Окликнул я его, всеми силами пытаясь изобразить слабость. «Вы не поможете?» «Так, что там делают, когда в обморок падать собираются?» «А, надо глаза закатить. Вот так, что ли?» «Миледи!» Сработало. Благородный сородич мигом забыл о собственных переживаниях и подхватил меня под локоть. «Молодец!» Так, а сейчас надо организованно и спокойно покинуть поле боя, сохраняя при этом достойную мину и эльфийскую невозмутимость. «Что-то здесь душновато», – слабым голосом пожаловалась я, игнорируя презрительное пфе Уилкина. «Давайте пока закончим. Нам еще с другими материалами ознакомиться надо». И, разумеется, позволила вежливо и деликатно вывести себя из прозекторской. Впрочем, за порогом мертвецкой мне как-то сразу полегчало, но это уже нюансы, правда? Однако мальчик – Балрак, а ведь и вправду мальчик. Теперь-то я вижу, что Апайкалнар не только по званию, но и по возрасту меня младше. Все еще выглядел так, словно его вот-вот стошнит. Непорядок. Как бы его теперь в туалет отправить? Поделикатней. «Ох, мне так неудобно вас просить!» – нашлась я спустя примерно полминуты. «Вы мне водички не принесете? Вон там по коридору как раз мужской туалет. А мы с капитаном вас пока на лестнице подождем». Конечно же, воспитанный и галантный сородич поспешил выполнить просьбу леди. А я цапнула Уилкина за рукав, потянула за собой на лестничную клетку и зашипела не хуже дроу. «Капитан, ты что, вашего гоблинского самогона глотнул с утра, что ли? Зачем парня запугиваешь?» «Шо за нах?» — ответно взвыл гоблин. «Кого мне прислали?» «Ты это у своего начальства спрашивай, а не у меня!» — фыркнула я и полезла за сигаретами. «Покурим?» «Давайте!» — вздохнул Уилкин, остывая. Похлопал по карманам и сконфуженно потянул сигарету из моей пачки. «Да перестань!» — я отмахнулась. «Мы с тобой уж полгода как на ты. Забыл, что ли?» «Да уж, подложили нам с тобой Балрога, капитан. Ну не наезжай ты на парня. Он же не виноват, что этот труп у него первый. Интересно, как же он в своем отделе-то работает, а?» «Если он работал по особо тяжким дольше недели, то я хоббит», — хмыкнул Брюс. «Ладно, будем крутиться как-нибудь. Авось...» «Тихо, идет», — шикнул я на полицейского, и мы оба как по команде сделали самые постные мины, на которые только были способны.